Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. К нам в редакцию пришло письмо от Потаповой Людмилы Петровны из села Крчаны Кировской области, где она, с одной стороны, предлагает нам помощь в составлении ни много ни мало диалектных словарей, и совершенно справедливо сетует о том, что старики уходят, и с ними уходят те особенности народного языка, тех или иных диалектов, и что-то нужно фиксировать. Здесь, конечно, мы с Людмилой Петровной абсолютно согласны, но, к сожалению, наша редакция в составе, собственно, и ведущей программы в составе трех человек не потянут создание диалектного словаря. Даже с такой помощницей. Да, хотя мы очень благодарны Людмиле Петровне за само это предложение. А, собственно, вопрос-замечание, которое содержит письмо, связано ни много ни мало с нашей любимой Еленой Николаевной Майзель. Дело в том, что в очередной раз наша слушательница просит упомянуть отчество Елены Николаевны и пишет о том, что отчество — это ведь очень важно, хотя сейчас уже даже седовласого человека называют только по имени. Это вообще нонсенс, пишет Людмила Петровна. Да, мы об этом много раз говорили. Вслед за европейской традицией, в которой, как мы помним, нет отчества как таковых, хотя в некоторых случаях это можно ввести в имя, собственно, через, допустим, второе, третье имя. В России, собственно говоря, существует даже такая точка зрения, что впервые это активно стало развивать очень важное для периода перестройки издание «Московские новости». Вот там впервые последовательно стали употреблять имена отечественных российских политиков без отчеств. Вот тогда появился Борис Ельцин, Борис Березовский и так далее. Они это использовали как некий стиль кампании, да, стиль издания, а дальше это было подхвачено разнообразными международными связями, когда образовывались совместные предприятия, когда нужно было общаться, допустим, немецкому или французскому руководителю с русскими подчиненными, тогда, чтобы не усложнять им жизнь, стали активно отказываться от отчеств, и вот от этой классической трехчленной конструкции мы перешли к двучленной. Хотя, хочу еще раз подчеркнуть, что это не очень новая история. Дело в том, что в традициях русской культуры и 19-го, и начала 20 века именно так называли, допустим, деятели искусства. То есть Федора Шаляпина действительно называли Федор Шаляпин при жизни, и мало кто помнил его отчество. То же самое было, например, с писателями. Мы помним, конечно, что Александр Блок звучит как полностью как Александр Александрович Блок, но при этом все книги, которые выходили при жизни поэта, имели только одну инициальную букву А, точка Блок, и это было принято. В советскую эпоху, в 20 веке, да, действительно, более употребительно, особенно в официально-деловом дискурсе, была трехчленная композиция, и естественно, что к начальнику, к официальному лицу нужно было обращаться через имя отчества. Сейчас, да, следует признать, эта традиция уходит, ну, посмотрим, насколько долго будет сопротивляться русский язык и насколько будет сохраняться вот эта вот трехчленная структура. Ну, я-то ведь вас называю по именам отчествам, да, а себя только по имени, исключительно потому, что это традиция, журналисты представляются все только именами, не потому, что я это придумала. То есть вот она оттуда еще с 19 века, да, как люди искусства или люди говорящие. Ну, наверное, да, уж. Да, но это красиво. Журналисты, да, мы, это, конечно, не художники и артисты, но вот традиция, что журналисты представляются только именами. И так было в советскую эпоху тоже, да, получается? Да, я думаю, что это, наверное, связано с тем, что если бы мы называли, мы как радиоведущие, называли себя полностью, да, по имени-отчеству, это выглядело немножко бы странно, да? То есть я Елена Николаевна Майзель. Микрофон, какой-то Елена статус, Николаевна, да. Майзель. Не, да, знаю. Это было бы немного, наверное, то, что называется у молодежи пафосно. А как это по-русски? У меня в руках письмо от Любови Борисовны Успенской из Москвы. «Я коренная москвичка», — пишет Любовь Борисовна, — «всю жизнь живу в Москве. Закончила Московский полиграфический институт. Лучше бы окончила», — добавлю от себя. Любовь Борисовна продолжает. «Совсем недавно открыла для себя новый глагол — поедь». «Не едь», «уедь» — это вместо правильного варианта «не езди» или «не езжай». Ну вот «не езжай». Я слышала «ехай». Это не ново. Дело в том, что глагол «ехать» и глагол «ездить» — это очень старые русские глаголы. И изначально они принадлежали к особому типу спряжения. В современном русском языке осталось только два типа спряжения. И некоторые глаголы из числа наиболее древних и вот своеобразных упорно сопротивляются. Некоторые глаголы так и остались разноспрягаемыми. Классический пример — глагол «хотеть». Он спрягается то по первому, то по второму спряжению. «Хочешь» по первому, но хотят по второму, хотим, хотят по второму. Поэтому нет ничего удивительного в том, что за пределами литературной нормы в речи диалектоносителей, в речи носителей исключительно просторечия городского встречаются самые разнообразные формы этих глаголов. Есть, между прочим, известная пьеса, в названии которой использовано вот то слово, которое вспомнила Елена Николаевна «Ехай». Пьеса прекрасная. Нина Садур, по-моему, да? По-моему, это Нина Садур. Я видел, например, великолепный спектакль в Театре дождей у нас на Фонтанке по этой пьесе. И это в данном случае, когда это в названии пьесы, это, конечно, имитация, намеренная, сознательная имитация диалектной речи персонажа. Поэтому ничего нового в этом нет. Может быть, нашей слушательнице в последнее время чаще приходится слышать то, что звучит на улицах. Артист Максим Галкин, считающий себя филологом, продолжает Любовь Борисовна, говорит неправильно. Он говорит «в городе Москва», «в городе Киев». Ужасает то, что так стали выражаться практически все, повально. Да, это тоже старая история. Она возникла не позднее середины XX века. И, к сожалению, проникает это из официально деловой речи в речь обычную, которая тоже должна, во всяком случае, если она звучит со сцены, должна, разумеется, следовать нормам в городе Москве, в городе Киеве. Ну, дальше Любовь Борисовна делится своими соображениями относительно того, что наша страна превращается из самой читающей в самую нечитающую, и думаю, что вот здесь мне придется с нею согласиться. Как это по-русски? А сейчас отвлечемся от писем и послушаем запись вопросов, которые задает нашим филологам телеведущий Андрей Зайцев. Многие говорят о разнице между нормами петербургской и московской речи. Вот вообще как так случилось, что эти оба варианта имеют право на существование по-прежнему? Ну, это история, которая началась с момента основания Петербурга. К этому времени московский говор уже не просто имел статус московского говора, он имел статус, ну, почти что готового литературного языка. Однако Петербург находится хоть и не очень намного, но севернее Москвы. Это первое. Второе. Население Петербурга очень быстро стало существенно отличаться от населения Москвы, потому что в Петербурге, с одной стороны, жили аристократические семьи, дворянские, но, с другой стороны, в Петербург шел огромный приток людей из самых разных местностей России, но в значительной мере из Северной России. То есть в Петербург приезжали массово носители северно-русских говоров. Москва – это Средняя Россия, это среднерусские или центрально-российские говоры. И именно они легли в основу московского литературного произношения. Петербург, получив статус столицы, очень быстро стал в этом отношении конкурировать с Москвой. А поскольку население другое, и вторая причина, поскольку в Петербурге было огромное количество чиновников, людей, которые работают с бумагами, людей, которые бесконечно пишут, читают, в Петербурге, ну вот это такой очень известный, то ли факт, то ли миф, но так или иначе, в Петербурге очень быстро возобладало произношение, максимально приближенное к тому, что написано. Но, во всяком случае, этим обычно объясняют то, что москвич говорил «конечно», а петербуржец говорил «конечно». Ведь написана-то буква «ч», значит, и читать нужно «конечно», «что», «чтобы», «почтовый», в то время как на Москве говорили «что», «чтобы» и даже «поштовый». В Петербурге никто не мог сказать «булочное», а в Москве говорили именно так. Ну, вот это только один пример. То есть это началось в XVIII веке, с того момента, когда был основан Петербург, а сформировалось более или менее и приняло более или менее отчетливые очертания к середине XIX века. Я бы добавил еще тот факт, что, как сказал Михаил Ильич, Петербург – это ведь умышленное место, и туда прибывали не только крестьяне, не только жители северно-русских губерний городов, но еще и иностранцы. И для многих иностранцев, естественно, изучение иностранного языка происходило через книги. И вот еще один аргумент в пользу того, почему петербургское произношение считается более побуквенным, о чем очень много говорил Щерба, связан с тем, что иностранцы изучали и вот такую речь, да, то есть они не общались с теми носителями, допустим, условно Москвы или юга России, где можно было услышать непринужденную разговорную речь. Это касается и интонирования, разницы в интонировании москвичей и петербуржцев. Ну, ведь об интонациях говорить сложно, потому что диалектологи, конечно, их описывают, но по большому счету они трудно как бы вот поддаются анализу. В любом случае мы можем говорить о том, что московская речь всегда считалась богатой интонационно, более выразительной, а петербургская, ну, есть такая прибаутка среди тех же москвичей, они так говорят, как будто сквозь зубы сидят, потому что у них ветра постоянно. А у москвичей традиционно их вот обвиняли в этом пресловутом раскатистом безударном «а», предударном звуке, понятно, с Москвы, с посада, с калашного ряда. И вот эти особенности московские были еще с 15 века, как минимум, зафиксированы. А в петербургские, да, вот получалось, что северный город, видимо, с своими северными интонациями. Но это все-таки не интонация, это особенности дикции, способы произнесения. Вот именно то, о чем говорит Валерий Анатольевич, не такая высокая степень раскрытия губ при произнесении гласных. Это, скорее, все-таки связано с дикцией. Что касается интонации, то, понимаете, какая история? Интонацию начали пытаться изучать более или менее активно в начале 20 века. И очень долгое время изучение интонации, в общем, не давало каких-то ощутимых результатов. Только во второй половине 20 века, конкретно в 60-е годы, Елена Андреевна Брызгунова, кстати, московский исследователь, получила очень значимые результаты, которые легли в основу всех современных описаний интонации русского языка. Но к этому времени различия между московским и петербургским вариантами литературного произношения практически сошли на нет. Людмила Алексеевна Вербицкая, всем известная, бывший ректор, ныне президент Петербургского университета, посвятила этим различиям свою докторскую диссертацию. Она очень убедительно показала, что из приблизительно трех десятков различий между петербургским и московским вариантами литературного произношения сейчас осталось, ну, около семи. Ну, например, москвич никогда не позволит себе сказать «семь». Числительное. Для петербургского варианта литературного произношения было характерно вот это отвердение мягкого конечного согласного. В Петербурге очень часто можно было услышать именно «семь» вместо «семь». А откуда это выражение «высокий петербургский стиль»? Что скрывается под этим? Потому что все равно и здесь же мы имеем дело с отличием от московской речи. Я думаю, что прежде всего это связано с переносом восхищения русской классикой на место, где создавалось, ну, во всяком случае, значительное произведение русской классики XIX века. Угу. Петербуржцев было больше и в XIX веке, и, по меньшей мере, в первой половине XX века. Вот таких вот, чьи имена вошли в самый золотой список русских писателей. А я бы еще добавил один факт, который произошел с моим приятелем. У него как раз классическое сценическое образование. И вот когда он приехал в Петербург, первый раз он сказал, что удивительно, но на улицах слышишь ту интонацию, которую нам ставили в Академии театральной. То есть получается, что из-за того, что, опять же, Петербург был искусственно созданным городом, у нас нет вот этих диалектных основ. У нас нет той речи, которая здесь была, там, допустим, 400 лет назад, когда Петербурга еще не было. Вот. И получается, что это речь, которая формировалась здесь без каких-либо основ. Именно поэтому, быть может, она и звучит так интересно для остальной России, в которой неминуемо есть какие-то диалектные особенности. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».